Холодильник. Понадобился мне второй холодильник. Мой то и дело ломался, хотя уже и мотор поменяли, и заново заправили фреоном. Еще один холодильник никогда не помешает, тем более если купить его задешево. Тут как раз помогла Катерина Платоновна, разузнав, что старик со старушкой, живущие неподалеку, продают старый холодильник, и совсем недорого по нынешним временам. Позвал на подмогу соседа, Алексей Сергеевич, с его грузовиком, и мы поехали. Старики пригласили нас с Алексеем на опрятную веранду, где стоял прикрытый тряпочкой тамбов выпуска 1966 года, похожий на древнюю победу, обтекаемый, с хромированной ручкой. Увидев его, Сергеич только и произнес: «Вещь!». Он легко опрокинул холодильник и подхватил его спереди, а я взялся сзади. Дело было в декабре. По гололеду я поскользнулся у крылечка и мягко присел на порог вместе с холодильником. Старик бросился мне на помощь. С трудом мы, наконец, затолкали громоздкий агрегат в кузов грузовика. Заплатил я старику 200 рублей, а дома заставил весь холодильник малиновым и смородиновым вареньем и грибами, которые в изобилии нанесли мне бабушки. А через 2 недели случилось мне отпевать того старика. Его сыновья, приехавшие из Москвы, отдали за отпевание те же 200 рублей. Вернувшись домой, первым делом направился к холодильнику. Постоял возле него, положив руку на его покатый бок. Он мерно гудел, как будто хотел поделиться со мной долгими воспоминаниями.